Глава 27. Антон. Они сидели на открытой террасе. Ресторан, куда Антон привел помощницу, славился неплохой кухней, ненавязчивым обслуживанием и приватностью. Внутрь заведения пускали ограниченный круг людей. Посетители заходили внутрь по отдельным картам и только после того, как кто-то из постоянных посетителей мог за них поручиться. Летние террасы были закрыты отражающим куполом, который не позволял камерам фиксировать лица гостей. Меньше всего Антону сейчас хотелось, чтобы Машу начали обсуждать в прессе. Она и так за день отвечала на несколько десятков звонков и сообщений. «Очень красиво». Девушка сложила руки и посмотрела в сторону бывшего природного парка. Когда-то давно это была заповедная зона, но боевые действия в 21 веке уничтожили часть лесного массива. 30 лет назад его попробовали восстановить. Интегрировать лесной массив в современную городскую застройку оказалось не так просто. Пришлось перенаправлять воздушные магистрали, менять экологические стандарты, менять принципы жилой застройки. Но в итоге все остались довольны. Вон те здания были отреставрированы из нашего фонда. Маша не сразу нашла несколько деревянных строений. Это были бревенчатые коттеджи с зелеными крышами и панорамными окнами. С высоты здания казались крохотными, почти кукольными. В 20 веке здесь была заповедная зона и база отдыха. Мы восстанавливали дома по архивным фотографиям. Если верить документам, здесь останавливались чиновники для охоты на кабана. Интересно, никогда об этом не слышала. А можно будет посмотреть поближе? Думаю, можно, но не сегодня. Как раз в это время официант принес заказ. Еще одним плюсом заведения было обслуживание. Антон не любил, когда еду приносили роботы. Они ассоциировались у него исключительно с офисом, напоминали о несделанной работе. «Вы давно занимаетесь реставрацией? Дом, в котором я сейчас живу, тоже восстанавливался за ваш счет?» «За твой». «За твой счет». «Я не занимаюсь реставрацией, просто иногда выделяю на это средства. Нет времени заниматься подобными проектами, хотя иногда хочется. История это интересна». Мой биологический отец утверждает, что на Марсе в порядке вещей сохранять исторические постройки и использовать их по назначению. «Биологический отец?» — удивилась Маша. «Да, я, как и ты, полукровка». Маша внимательно посмотрела на мужчину. Раньше она не обращала внимания ни на оттенок его волос, ни на специфический рисунок вен на руках, ни на цвет глаз. У самой Маши никаких ярких расовых признаков, кроме родного оттенка волос, не было. Видимо, гены матери оказались сильнее. А вот в Антоне девушке удалось их заметить. Может, потому что она знала, куда смотреть. Моя мать умерла, родной отец не знал о ее беременности. Маша не знала, что ответить. Она не испытала никаких ярких эмоций, кроме растерянности. Девушка просто не знала, как правильно отреагировать на эту информацию. Роберт усыновил меня младенцем, и о своем происхождении я узнал позже, когда начало проявляться наследие отца. «Это какое?» Она с любопытством посмотрела на Антона. Тот улыбнулся. Напряжение исчезло, и беседа пошла легче. Ухватив нить ее любопытства, мужчина начал рассказывать забавные истории с детства и юности. Маша улыбалась, иногда задорно смеялась. Постепенно обычный обед начал напоминать такое банальное и такое волшебное свидание. Антон даже немного расстроился, когда официант принес счет. Он боялся, что эта легкая романтическая атмосфера испарится, как только они выйдут из ресторана. Опасения были напрасны. Рита. К встрече с Антоном Рита подготовилась заранее. Уже за час до предполагаемого появления Стольного она села в маленькой кофейне недалеко от того дома, который планировал посмотреть бизнесмен. Утром женщина подала заявку на просмотр этого же объекта, но на 30 минут позже. Сейчас, под благовидным предлогом, она пила сладкий кофейный напиток и время от времени поглядывала на часы. Антон опаздывал, но Риту это даже радовало. Так ее шансы случайно столкнуться с бывшим любовником увеличивались в разы. Чтобы пробудить в мужчине правильные воспоминания, она надела светлые туфли, как ему всегда нравилось, и платье по фигуре цвета сочной травы. Правда, за пару лет формы стали чуть круглее, это немного волновало Риту, но не настолько, чтобы что-то с этим делать. Погода в этот день была великолепная. Лето подходило к концу, адская жара уступила место комфортному теплу. Уже не нужно было перемещаться по городу мелкими перебежками, прячась от палящего солнца. Можно было гулять по улицам и даже иногда наслаждаться прохладным ветром. Рита как раз допила вторую чашку кофе, когда увидела Антона с помощницей. Мужчина шел по каменной дорожке вдоль липовой аллеи. Плотная рубашка облегала мускулистый торс. Даже издалека Рита видела, как играли мышцы под тонкой тканью. Светлый пиджак Антон забросил за спину и что-то рассказывал помощнице. На фоне мужчины секретарша казалась особенно мелкой. Рита сказала бы, невзрачной. Даже на каблуках она с трудом доставала начальнику до плеча. Собранные во французскую косу волосы смотрелись, на ее взгляд, простовато. «К такой даже ревновать не придется», — пробубнила себе под нос женщина и поставила чашку на стол. Встреча с менеджером должна была начаться ровно через 15 минут. Времени хватало как раз, чтобы погасить счет и привести себя в порядок. Камилла, как и Рита, тоже пила кофе в ожидании бывшего любовника. История с иском о мошенничестве ее волновала. Юрист, нанятый ей несколько дней назад, утверждал, что дело и выеденного яйца не стоит. Максимум, что ей может грозить, — публичное извинение и опровержение информации, которую она дала в этом треклятом интервью. Логика в словах юриста была. Более того, она изучила несколько подобных дел. И ее коллеги, оказавшиеся в подобной ситуации, никаких серьезных наказаний не понесли. Репутационные риски не считались. Как таковой репутации у Камиллы не было, а скандалы имели свойство разгораться и гаснуть. Вот только интуиция кричала о том, что в ее случае так не будет. Нужно было хоть что-то предпринять, чтобы замять дело. Она надеялась, что ей удастся уговорить Антона забрать иск из суда, решить вопрос полюбовно и навсегда разойтись. Но на месте стольного не оказалось. Даже в здании «Сезам» Камиллу не пустили. Общаться с ним она могла только через адвоката. Другие каналы связи были надежно заблокированы. Отчаявшись, Камилла решила просто попробовать дождаться его недалеко от офиса. Антон. Стольный вел Машу по аккуратным дорожкам. Сам он в этом комплексе был первый раз. До этого двухэтажные особняки, таунхаусы и малоквартирные комплексы мужчина видел только в виртуальной проекции, когда элитная жилая застройка находилась на стадии разработки. Тогда Антон сам не ожидал, что недвижимость этого класса приобретет такую популярность. Отдел продаж формировал очереди из желающих приобрести жилье на несколько месяцев вперед. В этом комплексе продажи открыли только 5 дней назад, и очередь на просмотр недвижимости уже была сформирована на месяц вперед. Такая популярность объяснялась одним словом — престиж. Иметь недвижимость в одном из 5 элитных комплексов «Сезам» было маркером благополучия. Всего за несколько миллионов ты мог приобрести великолепный семейный особняк, окруженный любым природным ландшафтом на выбор — от сосен до тропических пальм. Отличные соседи, круглосуточный сервис района, абсолютная приватность. «Это последний комплекс?» — спросила Маша, осматривая территорию. «Да, больше таких «Сезам» строить не будет». «Почему? Проект пользуется популярностью, насколько я знаю». Щеки девушки чуть покраснели. «Я видела отчеты по продажам у Бриля». «Чтобы не терять элитности. Если подобную недвижимость смогут себе позволить многие, ее ценность упадет. Но не перестанет приносить прибыль». Девушка неловко оступилась и схватила Антона за локоть. Он зажмурился от удовольствия и подхватил за талию. Пожилая леди, гуляющая вдоль розовых кустов, понимающе улыбнулась. Но ни Антон, ни Маша этой улыбки не заметили. Настолько они были поглощены друг другом. «Это имиджевый проект. Честно говоря, мы не рассчитывали на прибыль с него. Предварительные прогнозы обещали только покрыть расходы, не более того. Но нужно признать, рекламщики не зря едят свой хлеб». «Не только рекламщики», — Маша мечтательно осмотрела территорию. «Тут чудесно». Она сделала глубокий вдох и облизала губы. Аккуратная грудь поднялась, у стольного пересохла во рту. Захотелось прямо здесь и сейчас. Похотливые мысли пришлось откинуть в сторону. В этот момент Антон заметил, как по одной из дорожек в сопровождении менеджера шла Рита. Парень в легком голубом костюме что-то рассказывал женщине. Судя по жестам, описывал территорию комплекса, ее преимущества, особенности и возможности для владельца недвижимости. Эта информация Риту не интересовала. Слушала она вполуха, только для того, чтобы ухукать там, где это уместно. От настоящей цели ее отделяли несколько сотен метров. Стольный уже начал прикидывать, как избежать прямого столкновения с бывшей любовницей. В случайную встречу Антон не верил. Он прекрасно знал, что позволить себе дом в подобном районе Рита не могла. Тем более тот, который он планировал показать Маше. Но все разрешилось гораздо проще. «А можно изнутри посмотреть?» — попросила помощница и ткнула пальцем на один из особняков. Этот дом шел вне основного проекта и, по сути, являлся дизайнерским экспериментом. За основу проекта архитектор взял один из испанских особняков XVIII века и постарался адаптировать к современной жизни. В общий ансамбль дом удалось вписать благодаря саду. Растительность в буквальном смысле скрывала все несоответствия. И особняк не бросался в глаза. «Этот?» — спросил Антон. Маша утвердительно кивнула. «Конечно». Они пошли в другую сторону. Все, что успел увидеть Стольный, — разочарованный взгляд Риты. Бывшая любовница, увидев, в какую сторону направляется мужчина, попыталась пойти в том же направлении, но менеджер ее остановил. Вместо Риты к Антону подошла другая женщина. Маша. «Добрый день, Антон Робертович!» Возле входа на территорию особняка нас остановила Аля. Девица в узком платье поправляла волосы и обворожительно улыбалась шефу. Пришлось напомнить себе о том, что между мной и Антоном ничего нет, и подавить в себе желание вцепиться менеджеру в волосы. «Здравствуйте», — кивнул Стольный. Аля заправила волосы за ухо, продемонстрировав идеально длинную шею. «Дом готов для просмотра. Пройдемте». «Вы свободны», — без лишних объяснений сообщил Антон. «Мы справимся без вас». Улыбка с лица Али буквально стекла, как плохой грим под дождем у древних клоунов. Уголки глаз и губ синхронно опустились, и лицо девушки стало похоже на печальную маску. Внутри возликовала маленькая, но очень злорадная я. Но все это ликование и Али исчезли, как только мы вошли на территорию дома. Это был настоящий особняк, как я себе его и представляла, читая исторические романы или детективы. Просторный, с мраморными колоннами, галереями, балконами и лужайкой. Перед глазами сразу появились широкие садовые качели, набор обеденной мебели, беседка. Ближе к кромке деревьев можно было установить детскую площадку, а на балконах поставить широкие кресла, чтобы можно было выйти вечером и насладиться свежим воздухом. «Тебе нравится?» Антон снова оказался так близко, что в животе все скрутилось. Смотреть на мужчину не краснее я уже не могла. «Очень». «Пойдем внутрь», — он показал на дверь. Наш дизайнер попробовал сохранить классический интерьер и адаптировать его для современного города. Мы вошли в просторный холл. «Мрамор?» — удивилась, глядя на лестницу. Она была двойной. Одна половинка справа, вторая слева. «Имитация. Это изначально проектировалось как семейный особняк. Мраморная лестница — не лучшее решение, когда в доме есть дети. Смотри». Шеф взял в руку небольшую стеклянную вазу и отпустил. Ахнула от испуга и зажмурилась. Открыла глаза через несколько секунд, когда не услышала звона стекла. Ваза зависла в нескольких сантиметрах от пола. «Но как?» — обошла вокруг вазы. «Наша новая разработка. Будет внедрена во все семейные квартиры и дома как базовая опция. Нравится?» «Потрясающе!» «Пойдем, проведу для тебя экскурсию». Дом оказался большим, но логичным. Все было интуитивно понятно. Холл вел в большую гостиную, а из нее можно было выйти в столовую. За следующей дверью пряталась огромная кухня. В ней могли спокойно разместиться несколько человек, скажем, повар и его помощник, или просто повар. Помещение было оборудовано по последнему слову техники, как и должно быть оборудовано жилье подобного класса. Здесь было все, от тарелок до стазисных шкафов. Даже маленький робот-мойщик прятался в углу. Еще на первом этаже расположилось два кабинета, кинотеатр и небольшая зона, которую можно было оформить для детских нужд. Кажется, гормоны уже начали брать верх над разумом, и в любой интерьер я стремилась впихнуть что-то для ребенка. На втором этаже прятались спальни. Детские комнаты были совмещены друг с другом. Зачем? Наши последние исследования говорят о том, что когда в семье несколько детей, то они нуждаются в личном пространстве. Но в то же время им нужен легкий доступ друг к другу. А если в семье один ребенок? Во второй спальне можно поселить няню, не растерялся Стольный. Не думаю, что в наше время кто-то доверит присмотр за ребенком роботу. Он поцеловал меня в макушку. Это выглядело так естественно, как будто делал это всю жизнь. По рукам побежало тепло. Захотелось прижаться к нему и представить, что в этой спальне будет спать наш малыш. Рука как-то сама легла на живот. Заметила это только тогда, когда мою кисть накрыла горячая мужская ладонь. Пойдем. Губы коснулись уха. Здесь еще одна спальня. Толпа мурашек побежала по телу. Когда его губы спустились ниже, к шее, уже не смогла сдержать стон. Мысли стали ватными, ноги подкосились. «Антон!» Остатки сознания пробивались через похотливый дурман. «Мы не можем!» Он не отвечал, продолжал целовать. Пиджак глухим ударом упал на пол. «Ты не все знаешь, я должна...» Рука сжала грудь, и ноги задрожали. «Я должна тебе рассказать!» «Я знаю», — прошептал он, словно пьяный. «Мы это обсудим потом. Я так по тебе скучал».